Глава 8. Василина. Я хватаю губами воздух, стараясь придумать оправдание, притвориться глухой, что ничего не слышала, лишь бы Влад отпустил меня. Я не хочу стать еще одним трупом в саду. «Вылезай!» Рявкает так, что сердце замирает. Маньяк не ждет, наклоняется сам, обхватывает мое запястье так, что непременно останутся следы. Он тянет меня на себя, силы поднимает. Впечатываюсь в грудь мужчины, а он еще руками мою талию сжимает, прижимает к столу, чтобы сбежать не получилось, и смотрит так, что в его темных глазах я читаю свой приговор. «Пустите!» — кричу, но это больше похож на писк. «Ты мне сейчас внятно объяснишь, что здесь делаешь? Какого хера пряталась и подслушивала?» «Я ничего не слышала, ни словечка. Я извиниться зашла, а потом сережку потеряла, искала. Вот, ничего такого!» Тараторю как ненормальная. Надеюсь, что маньяк мне поверит. Одно дело с ним перед всеми спорить, выяснять отношения. И совсем другое — остаться наедине. Поясница упирается край стола, плечи жжёт от чужой хватки. «Но почему я не попросила девочек пойти со мной?» «Сережку, значит?» Препод приподнимает бровь, нависает надо мной. Задыхаюсь, когда горячие пальцы касаются моей шеи. Скользят вверх, будоражат кровь. Молюсь, чтобы Влад не почувствовал мурашки и ускорившийся пульс. От его близости голова кругом, ноги подгибаются. Если бы не была зажата, наверняка рухнула вниз. Настолько меня трясет, пробирает дрожью. Наглые пальцы задевают мочку моего уха, дразнят. Вверх и вниз, заставляя гадать, когда будет новое прикосновение. Не понимаю, что происходит. Смотрю на препода, жду его реакции. «Трусливая мышка!» Влад прижимается. Слишком сильно, слишком откровенно. Его губы задевают щеку, заставляя вспыхнуть румянец. «Рассказать тебе секрет, Вась!» Шепчет, его дыхание щекочет ухо. «Обе твоих сережки на месте!» «Ой!» Он резко разворачивает меня лицом к столу, а потом ягодицу обжигает ударом. Громкий звук шлепка заполняет кабинет. «Он только что...» «Ты меня ударил!» «Ты мне солгала!» «Сегодня, мышка, ты на полноценную порку напросилась, злила меня, шпионила. Тебя нужно хорошенько проучить, так, чтобы ты навсегда запомнила, что лезть в мои дела может быть охрененно опасно». Воздух рассекает звук, занесенный для очередного удара ладони, и я зажмуриваюсь от паники и от того, что он сделает со мной дальше.